Глава 35. Обучение у бессмертного Дяньцея. В огромном зале не было никого, кроме черноволосого бессмертного Дяньцея, который сидел в позе лотоса на своей нефритовой кровати. Как только Нин зашел в комнату, он сразу же склонился с уважением. «Учитель». Бессмертный Дяньцей слегка кивнул. По его веселому выражению лица было заметно, что у него хорошее настроение. «Цзи Нин, я слышал, что вчера ты одержал победу над двумя старшими учениками». «Да», — сказал Нин, — «однако мне кажется, что старшие ученики не позволят этому так остаться. Скорее всего, сегодня они вновь бросят мне вызов. Поэтому я пришел к вам, учитель, чтобы попросить помощи». «Ммм, я вижу, что ты не возгордился от того, что победил двух учеников Цзыфу», — с улыбкой кивнул бессмертный Дяньцей. «Черно-белый колледж принимает только наивысших гениев, и третье поколение нашего колледжа разделяются на учеников Цзыфу и адептов Ваньсянь. В черно-белом колледже насчитывается более сотни учеников Цзыфу и более 200 адептов Ваньсянь. Каждый из них находится на довольно высоком уровне восприятия, и уже давно каждый из учеников Цзыфу мог бы достичь уровня Ваньсянь, но они не делают этого по нескольким причинам. Во-первых, они хотят укрепить свои основы, а во-вторых, повысить свой уровень проницательности и понимания. Таким образом, столкнувшись с годами бедствия и невзгод, они имеют больше шансов выжить. Нин знал о годах бедствия и невзгод, которые проживал каждый бессмертный практик. Каждый год был тяжелее и тяжелее предыдущего, и это было связано с кармическими заслугами или грехами. Чем больше грехов было у бессмертного практика, тем сильнее были его бедствия. Если бессмертный практика провел в обучении меньше времени, чем было необходимо, то скорбь первичного даоса была более опасной, чем скорбь адептов Ваньсянь. Конечно, здесь было много других нюансов, и тяжело предугадать, насколько трудными будут три бедствия и 9 несчастий. Но было одно общее. Это уровень сознания. Следовало укрепить свою душу, укрепить сердце Дао. И чем стабильнее будет основание, тем больше шансов на преодоление скорби получит бессмертный практик. Обычно ученик Цзыфу остается на этой стадии около 10 лет. Но есть и те, кто остается на этом уровне до 50 или 60 лет, и только самые талантливые тратят около полугода, чтобы совершить прорыв. Именно поэтому ученики Ваньсянь представляют собой элиту третьего поколения. Адепты Ваньсянь черно-белого колледжа отличаются от адептов Ваньсянь других школ. Они самые настоящие гении среди адептов Ваньсянь, которые находятся на уровне области Дао. Но существуют еще более невероятные гении, которые способны достичь области Дао в нескольких разных даосах, и совершенно редко встречаются те, которые способны понять весь путь Дао. Нин не мог поверить тому, что он слышал. Неужели это было возможно, понять полностью весь путь Дао? Но тебе не следует об этом волноваться. Те, кто на данный момент прошел весь путь Дао, уже совершили прорыв на уровень первичного даоса. Адептов Ваньсянь можно разделить на три уровня. Первый уровень охватывает тех, кто познал область Дао. На втором уровне находятся те, кто познал уровень Дао нескольких даосов. К третьему уровню мы причисляем тех, кто постиг весь путь Дао. И все-таки тебе не следует волноваться, посмотрел бессмертный Дяньцей в сторону Нина. Сегодня ученики черно-белого колледжа не станут бросать на бой с тобой все свои силы. Вначале они выставят самого мощного ученика Цзыфу. И только в том случае, если он не сможет тебя победить, будет выставлен гений Ваньсэнь. В любом случае все, кто познал весь путь Дао, не станут вмешиваться. Учитель, сколько перевоплотившихся бессмертных есть среди адептов Ваньсэнь? Поинтересовался Нин. Бессмертный Дяньцей рассмеялся. Почему ученикам всегда интересно, сколько среди нас перевоплощенных бессмертных? На самом деле ты сам мог быть перевоплотившимся бессмертным. Например, среди Ваньсэнь их трое. Двое из них обучались 80 лет и постигли весь путь Дао, а другой потратил на это около 20 лет. На сегодня я тебе рассказал так много, что теперь ты уже должен полностью понимать ситуацию, вздохнул Дяньцей. Пока ты победил только двоих учеников Цзыфу, но они даже не самые сильные среди учеников Цзыфу, не говоря уже об адептов Ваньсэнь. Ваш ученик все понимает, кивнул Нин. Хорошо, у нас осталось время, чтобы ты продемонстрировал мне свое искусство меча. Покажи мне все, на что ты способен. Можешь себя не сдерживать. Хорошо, не раздумывая, согласился Нин. Он немедленно выполнил свои самые мощные атаки, меч трехстороннего лотоса. В его руке появился меч темного севера и тут же разделился на три цветка. Каждый цветок был безумно красив, в середине каждого из них вращался легкий меч. Меч трехстороннего лотоса, рассмеялся Даньцы. Это из техники менее 5 элементов меча. Учитель тоже когда-то изучал эту технику, и твоя атака показывает только 10-ю часть всей мощности этой техники. 10-ю, удивился Нин, только 10-ю, а чего ты ждал? Покачал головой Даньцы. Меч трехстороннего лотоса основан на балансе. А твое понимание этих трех даосов на данный момент указывает на то, что твое понимание Даа дождевой воды гораздо сильнее, чем остальных двух. Только что ты создал область Даа дождя. Если бы ты в той же мере познал две другие области Даа, то сейчас ты смог бы отобразить истинное величие техники меча трехстороннего лотоса. Нин был согласен со всем, что говорил учитель. Он понимал, что его понимание различных даосов на данный момент не было одинаковым. Так как твое познание одной области Даа гораздо сильнее, чем остальных двух, продолжил Даньцы, я помогу тебе разобраться с остальными двумя областями. В ту же секунду бессмертный Даньцы взмахнул пальцем, и в воздухе появился меч. Он летал по залу, и везде, где он пролетал, появлялись прекрасные бутоны. Наиболее ярким был зеленый цвет, а два других цвета только его оттеняли. Спустя 4 часа обучение подошло к концу. Я объяснил тебе как можно больше нюансов техники меча трехстороннего лотоса и техники меч длинной 3 фута на первом уровне, наконец сказал Даньцы. Учитывая твой уровень на сегодняшний день, тебе нужно полностью сосредоточить свое внимание на анализе этих двух мечей. В тот день, когда ты полностью познаешь это искусство, найди меня снова. Спасибо, с благодарностью поклонился Нин. Его учитель был прав абсолютно во всем. 4 часа работы с учителем заменяли самостоятельное годовое обучение. Сейчас он уже начал смутно разбираться в технике меча трехстороннего лотоса, и скорее всего, в скором времени, он сможет полностью раскрыть свою силу. Но что касается истинной силы этой техники, ему придется вначале познать область всех трех Даа, и только тогда он сможет максимально использовать эту технику. Что же касается обучения первого уровня техники меча длинной 3 фута, оно было очень глубоким. Его нужно было понимать сердцем. Нин сразу же сел в свою летающую лодку и покинул усадьбу своего учителя. Солнце висело высоко в небе, а во дворце споров в Даа было довольно оживлено. Одна за другой к нему подлетали световые лучи, летающие лодки, летающие красные знамена, летающие листья и другие интересные волшебные сокровища. Старший брат Ледяной Цзин, разве ты сейчас находишься в колледже? Просто я случайно услышал, что один из наших новеньких учеников Цзинин победил двух учеников Цзыфу. Мне стало любопытно, и я решил прийти и взглянуть на него. Сегодня так много учеников в дворце спорта в Даа. Уже давно в нашем черно-белом колледже не было так шумно. Двое учеников болтали между собой, подлетая к дворцу споров Даа. Битва должна была проходить в центре дворцу споров. По бокам арены стояло много стульев. Старшие ученики колледжа сидели, в то время как младшие ученики остались стоять в сторонке, общаясь между собой и не осмеливаясь присесть. В конце концов, никто не знал, сколько учеников придут сегодня на эту битву. Старший брат Блэк Кьюрент Нортман тоже здесь. Один за другим прилетали известные адепты Ваньсянь. Младшие ученики с волнением смотрели на них, потому что они были ограничены в путешествиях во внешнем мире. Но те ученики, которые поступили в колледж более 100 лет назад, обладали большой свободой, и легенды о них расходились по всему миру. Для учеников черно-белого колледжа было обычно, что адепты Ваньсянь могли сражаться даже против первичных даосов. Это старший брат Святой Огонь. Даже старший брат Святой Огонь прибыл. Дворец споров Даа был наполнен учениками. Пришел даже лысый большой красивый юноша, одетый в огненно-красные одежды. Но его лбу сияла свастика, и везде, где он появлялся, температура воздуха моментально поднималась. Это был Святой Огонь. Среди учеников третьего поколения он был самым мощным. И хотя он не был перевоплощенным бессмертным, он уже смог понять весь путь Даа. Старший брат Святой Огонь, первым подошел к нему Блэк Кьюрент. «Здравствуй», — поприветствовал его Святой Огонь, а затем спокойно спросил. «Новый ученик, младший брат Цзинин, уже здесь?» «Нет, его еще нет, не было. Недавно одного из младших братьев послали за ним на пик Темного Севера, но он еще не вернулся», — объяснил Блэк Кьюрент. Святой Огонь медленно кивнул, затем пошел дальше, заняв одно из мест на каменных сиденьях. Все, кто сидел вокруг Святого Огня, были мощными гениями в колледже. Другие ученики Цзыфу могли смотреть на них издалека и только молча восхищаться. Глава 36. Младший брат Цзинин приветствует своих соперников. Зимний ветер был довольно освежающим. Цзинин парил в небесах на своей летающей лодке и продолжал вспоминать урок своего учителя, бессмертного Даньце, тренируя искусство меча. Мастер действительно достиг невероятного мастерства в искусстве меча, со вздохом подумал Цзинин. Не зря его называют вторым пришествием бессмертного северного путника. А так как он является учеником Черно-Белого колледжа, то у него есть все шансы стать небесным бессмертным. Внезапно он заметил перед воротами своего поместья две фигуры. Это были Мунарцен и Зимний Дождь. Нин приземлился, и они поприветствовали его. «Младший брат Нарцен, старшая сестра Зимний Дождь, что привело вас сюда?» — улыбнулся Нин. «Младший брат Темный Север, ты, наверное, не знаешь о том, что произошло сегодня», — поинтересовалась Зимний Дождь. «Старшая сестра Зимний Дождь, ты имеешь в виду вызов во дворец споров?» «Да, ты прав», — кивнула Зимний Дождь. «Сегодня много наших учеников обрались во дворце споров Дао. Там есть даже те, кто сейчас не находится в колледже, но и они, услышав о тебе, поспешили вернуться. Меня послали пригласить тебя во дворец споров Дао. Нам нужно торопиться. Мне кажется, что у многих учеников колледжа терпение уже на исходе». «Хорошо», — кивнул Нин и посмотрел на Мунарцена. «А ты зачем пришел за мной? Ты мог бы, как и все, ожидать меня во дворце споров Дао. И ты еще спрашиваешь?» — удивился Мунарцен. «Мы оба новенькие в этом колледже, и что мне там делать без тебя? Стоять и смотреть, как остальные общаются между собой?» Нин рассмеялся. Теперь у него не было права отступать. Он был готов встретиться с новым соперником лицом к лицу. С тихим свистом три летающие лодки взмыли в небо и понеслись ко дворцу споров Дао. Во дворце споров Дао очень редко собиралось так много учеников. Каждого, кто сегодня пришел сюда, можно было назвать истинным гением. Почему младшего брата Цзинина еще нет? Неужели младший брат Цзинин испугался? Ученики колледжа стояли в небольших группах и общались между собой, ожидая Нина. На дворе уже стоял полдень, и те, кто пришел пораньше, прождали уже почти 4 часа. Конечно, нетерпение нарастало. Внезапно на горизонте появились три фигуры, которые быстро оказались у ворот дворца споров в Дао. Они моментально привлекли внимание большинства учеников. «Он здесь. Младший брат Цзинин пришел. Это младший брат Цзинин и Мунарцот. Рядом с ними младшая сестра Зимний Дождь». Торжественная церемония посвящения проходила совсем недавно, и многие видели Цзинина и Мунарсона и сейчас смогли узнать их с первого взгляда. Старший брат Святой Огонь, сидящий в центре, внимательно посмотрел на обоих, а затем тихо спросил Блэкьюрента. «Молодой человек, одетый в меховые одежды, это Цзинин?» «Да, это он», — поспешно ответил Блэкьюрент. «Я только мельком взглянул на него и уже могу сказать, что его сердце да очень сильное», — тихо сказал Святой Огонь. «Если бы младший брат Цзинин услышал, что вы его хвалите, думаю, он был бы бесконечно счастлив». Как только Нин зашел во дворец споров Дао, он сразу же прошел в боковую комнату, где выбрал голема тысячи мечей, и вернулся с ним в зал. Он стоял в центре зала и внимательно смотрел на всех, кто сегодня пришел. Здесь были те, кого узнал, но было и несколько людей, которых он видел впервые. Видимо, это были самые великие гении колледжа. Например, этот лысый юноша в огненных одеждах или девушка в черных одеждах, а также толстый юноша или высокий мускулистый юноша, чья кожа блестела как волшебное сокровище, но при этом было нежно-белого цвета. Видимо, это самые влиятельные представители третьего поколения. Скорее всего, они либо познали весь путь Дао, либо перевоплотившиеся бессмертные, — подумал Нин. Затем он одним прыжком преодолел 300 метров и уселся на каменном столбе, который стоял в отдалении. Он вновь оглянул зал. «Мои старшие братья», — громким голосом произнес он, и этот зов погрузил дворец споров Дао в тишину. «Вчера мне повезло. Я победил двух старших братьев. Сегодня я снова пришел сюда. Сейчас любой может выйти на битву со мной, но я только недавно поступил в школу и не могу себе позволить слишком большие ставки. Мы можем начать с наименьшей ставки — 100 черно-белых талисманов и 5 килограмм сжиженной элементной эссенции. Я буду ждать того, кто согласен оспорить со мной Дао». После того, как Цзинин замолчал, весь дворец споров Дао еще некоторое время был погружен в тишину. Толстый юноша, которого окружили множество учеников, с восторгом посмотрел на него.